Глава 18. Первыми вестниками серьезных неприятностей стали английские самолеты. Учитывая, что берег был очень далеко, к нам направлялась серьезная военная эскадра. К сожалению, погода была отменная. Пришлось нашим истребителям принять свой первый бой, который сложился далеко не в нашу пользу. Похоже, летчикам дали приказ выбивать крупные военные суда, потому что они пытались наносить удары именно по ним. К встрече с самолетами мы хорошо подготовились, установив дополнительные силы противовоздушной обороны не только на боевые корабли, но и на грузовые. Англичан было больше, поэтому часть их пилотов отвлекли наше воздушное прикрытие и приступили к бомбежке. Попаданий они достигли, но и сами понесли тяжелые потери. Слишком кусачими оказались цели. Не остались в стороне и наши маги. Это сначала они радовались, что отправились в путешествие, устали работать в моих больницах. Но и бездействие быстро надоедает. Одаренные высыпали на палубу, а когда появилась возможность, то тоже начали стараться сбивать вражеские самолеты. Выбор целей для этого был многочисленным. Конечно, против таких целей воевать им было непривычно, но одаренные люди грамотные, быстро приноровились и уничтожили несколько самолетов. Действовали кто во что гораст. На моих глазах один из самолетов просто развалился в воздухе на части, как будто угодил в мелкую решетку. Еще и взорвался. Маги стали заключать между собой пари, кто больше собьет. В этом не принимали участие я и магистр. А потом он остановил и остальных. Неизвестно, как далеко находится английская эскадра. Нужно беречь силы. За один бой мы потеряли сразу 23 самолета из 25. Со сбитых спасли 6 летчиков. Также был потоплен один легкий боевой корабль и еще несколько повреждены. На некоторых пришлось тушить пожары, но справились, даже хода не потеряли. В общем, начало войны с Англией началось не в нашу пользу. Хотя это с какой стороны посмотреть? Они ведь потеряли больше техники. Конечно, если не считать корабли, то статистика пока 1-0 в пользу нашего врага. Да и по количеству убитых они тоже лидировали. Наш конвой почти не замедлил хода. Несколько кораблей стали вылавливать выживших моряков. Как я понял, это обсудили заранее. Позади остались самые быстроходные корабли, поэтому вскоре они нас нагнали. Я ждал атак подводных лодок, но на нас пока ни разу не нападали. Вроде бы в этом районе уже действовали немцы. Может, просто повезло, а может, на наши корабли не нападают по другой причине. С другой стороны, если англичане решили разобраться с нашим флотом сами, тогда зачем рисковать фашистам? Вот если нас сильно потреплют, то уже и немцы отметятся, станут добивать наш флот. К тому же, часть нашего пути пройдет недалеко от берега, где действует немецкая авиация, что тоже мало радовало. В Аргентину уже ушла информация о том, что у нас произошла первая схватка с англичанами. Но пока никто островитянам войну не объявлял. Нужно попытаться разгромить их флот, а уже потом объявить войну. Если же у нас ничего не получится, то придется утереться, потому что сейчас в нашей эскадре были собраны в кулак почти все силы. Разобьют флот, останется только сухопутная армия, а при таком раскладе лучше свой гонор не показывать. Ничем хорошим это не закончится. Снова придется вооружаться, покупать новые корабли, собирать и обучать команды. Кстати, в нашем плену оказались 5 летчиков-англичан. Повезло им, смогли выжить при падении самолетов. Один так даже прямо на наш корабль приземлился на парашюте. Не стали его в воздухе расстреливать. Как он изловчился так приземлиться, ума не приложу. Наверное, очень везучий. Когда англичане на нас выйдут? Полюбопытствовал я у капитана, проводив взглядом самолеты противника. «Наверное, через пару дней», — пожал плечами моряк. «Не раньше». «А откуда придут?» — не отставал я. «Просто знал о морских хитростях чуть больше, чем ничего. Если учитывать, куда улетели самолеты, то выйдут они на нас справа. А может, просто догонят», — пожал плечами капитан. Он был явно не в восторге от предстоящей битвы. «Вы же приказали не покидать грузовые суда». «Конечно», — кивнул я, — «если мы их оставим, то даже один боевой корабль сможет устроить им бойню. Тяжелых орудий там нет». Отчего-то капитан был уверен в том, что англичане не будут обходить нашу эскадру и зажимать ее в клещи, из-за чего мы еще раз поменяли свой план по уничтожению вражеского флота. Английский флот появился спустя 4 дня. Ранним утром заметили дымы на горизонте справа от нашей эскадры. Разбивать свой флот на части враг не стал. Дружно заходили с одной стороны. Мы пережили еще 4 налета вражеской авиации, но эффект от нее был слабеньким, не особо нас впечатлили. Едва мы заметили англичан, как у нас тут же началось перестроение. Требовалось встретить врага, как полагается. Если мы продолжим идти так же, то англичане смогут накрыть как военные корабли, так и грузовые, а потери среди грузовых хотелось бы избежать. Война на море не такая быстрая, как на суше. Перестроение заняло много времени. При этом пара судов чуть не столкнулись друг с другом. Нам повезло. Англичане и в этом случае не стали дробить свои силы. Грузовые суда шли тем же курсом, а мы пошли на медленное сближение. Нам нужно идти параллельным курсом. Силы были неравны. А если учитывать, что наши военные корабли не самые мощные, кто же станет в такое опасное время продавать нам лучшие? Такие самим нужны, но по огневой мощи враги превосходили наш отряд раз в 6. По крайней мере, так сказал капитан нашего корабля. Он все еще пытался храбриться, но по его лицу было видно, что мужчина как будто идет на смерть. Англичане создали себе репутацию непобедимых моряков, хотя вроде бы их иногда громили. В общем, настроение среди моряков было так себе. Тем не менее, никто не попытался бежать. Даже грузовые суда шли в группе и не пытались увеличить обороты, попытавшись удрать. Впрочем, если нас разобьют, то эти суда смогут захватить без боя. Англичане возьмут серьезную добычу. Враги нагнали нас довольно быстро. Их адмирал был явно опытным военачальником. Выводил свою эскадру так, чтобы большинство кораблей могли открыть огонь главными орудиями. То, что нас так быстро нагнали, не удивляло. Все же мы шли с прежней скоростью, просто прикрывали грузовые суда. Первый выстрел сделали англичане, как и добились первого попадания. Хорошо, что корабль, на котором находились мы, считался второстепенной целью, так что пока его оставляли без внимания. Не повезло судам, на которых имелись орудия серьезного калибра. Почти весь огонь сосредоточили на них. То и дело, вокруг кораблей вставали огромные столбы воды. Наши моряки отвечали, все-таки тоже мощный флот. Вскоре один из броненосцев запылал, а потом на нем произошел мощный взрыв. Он раскололся на две части и ушел под воду. Даже не знаю, смог ли на нем кто-то уцелеть. Впрочем, мы тоже добились попадания, что радовало. Два корабля англичан загорелись и сбавили ход. Не успел порадоваться, как еще один мощный корабль нашей эскадры вышел из строя. Он загорелся, выпал из общего строя и стал плавать по кругу. Ему повредили рули. Все это время мы сближались с английским флотом. У нас имелись и небольшие орудия, такие как на нашем корабле. Вскоре они должны вступить в дело. Я даже увидел те корабли, которые нацелились на наше потопление. Было уже понятно, что битву мы проигрываем, слишком силы не равны. К тому же у нашего флота нет боевого опыта. Опыт приходит только в бою. А откуда ему у аргентинских моряков взяться? Вот у англичан за плечами было уже не одно морское сражение. Неожиданно из строя начал вываливаться еще один корабль. Правда, вскоре он вернулся на прежний курс и продолжил бой. Позже мне удалось узнать, что капитан решил покинуть строй и просто уйти. Считал ситуацию безнадежной и захотел сбежать, за что был расстрелян его помощником. Все же мужественные люди, большинство из них даже не знают о нашем присутствии и все равно не бегут. Все одаренные столпились на палубе. Никто не хотел оставаться в трюме. Подобная битва для них в новинку, вот и глазеют. Попадет сейчас случайный снаряд в палубу, и не останется в Аргентине ни магов, ни флота. Мы ждали, когда магистр наконец-то соизволит дать команду на уничтожение вражеского флота. Он меня заверил, что нужно подождать. Чем ближе подойдут враги, тем сильнее получится удар. Вот и ждали, а матросы гибли сотнями. «Господин магистр», — обратился к Градису один из одаренных, когда пристрелка началась уже по нам. Хоть и не такими мощными орудиями, но все равно впечатляло. Наш корабль открыл огонь в ответ. «Не пора ли начинать?» «Пора!» — выдохнул магистр, а после посмотрел на меня. «Представь, что сейчас ничего не получится. Вот будет неприятно!» «Смешная шутка!» — кивнул я. «Если вдруг потеряете магический дар, можете зарабатывать деньги как шут. Будете иметь серьезный успех!» «Эй, капитан! Прикажи своим людям не стрелять! Мешаете!» — приказал магистр капитану. «Млять, а разрывы рядом ему не мешают!» Мы окружили магистра кольцом и положили свои руки ему на плечи. Он вытянул одну руку в сторону англичан и стал нараспев произносить заклинание. Рядом то и дело рвались снаряды, но везение было на нашей стороне. Прямых попаданий пока не было. Впрочем, одну течь мы уже заработали, а когда я закрыл глаза, на носу корабля что-то грохнуло. По нам попали, но никому из магов не досталось обломками. Это главное. Когда из меня стремительно начала уходить магическая энергия, я открыл глаза. Как оказалось, из других одаренных она тоже уходит. Как магистр принимал такое количество силы, я просто не понимал. Зато сразу же стало понятно, какая пропасть между его умениями и моими. Недаром его называли лучшим магом королевства. Какого-то серьезного эффекта от заклинания я не увидел. В сторону британских кораблей начала стремительно двигаться какая-то пена, как будто кто-то щедро плеснул в воду много шампуня и взболтал. Ее было видно даже в разрывах снарядов. До английских кораблей она добралась быстро, но сразу ничего не произошло. Наверное, англичане тоже не особо этим обеспокоились. Корабли как шли параллельным с нами курсом, так и продолжали идти. Я думал, что от магического истощения сейчас потеряю сознание. Но нет, магическая сила прекратила меня покидать. «Все!» — тяжело выдохнул магистр. «Все так все. Но что-то я не заметил изменений и кучу потопленных кораблей. Остальные маги, мягко говоря, тоже пребывали в растерянности. Прошу прощения, господин магистр, не смог сдержать я любопытство. А вы уверены, что это все?» Ничего мне маг не ответил, а лишь ехидно улыбнулся. Больше я ничего сказать не успел. Неожиданно обстановка резко изменилась. Стрельба со стороны нашего врага затихла, и я взглянул на вражескую эскадру. Суда поменьше резко погрузились в воду, как будто провалившись в яму, а более крупные легли на борт. Некоторые полностью перевернулись. Все это произошло настолько быстро, что даже наши моряки не поняли, что там происходит. Повезло некоторым замыкающим кораблям. Похоже, до них магия не дотянулась, а сами капитаны, увидев такое безобразие, начали резко отворачивать в сторону, чтобы не попасть в ту аномалию, в которую угодили их товарищи. Правда, им это не сильно помогло. Даже с нашего корабля было видно, как в сторону от английской эскадры стала уходить вода, а примерно в том месте, где были корабли, начала раскручиваться воронка. Поток воды был настолько сильным, что даже наши огромные корабли начало относить в сторону. А ведь это многотонные махины, идущие полным ходом. В эту воронку стало затягивать вражеские вымпелы, которые и без того изрядно пострадали. Вроде бы расстояние было огромным, но даже тут были слышны крики матросов. Капитан нашего корабля начал читать молитву. Так он был впечатлен происходящим. Воронка была просто огромной. Вскоре она закрылась, и от этого даже до нас дошла большая волна, изрядно шатнув корабли. Наверное, сейчас бы стояла мертвая тишина, если бы не несколько горящих кораблей, которые требовалось тушить. Наш адмирал быстро сориентировался в обстановке и начал давать команды. Эскадра стала замедлять свой ход. Позади остались наши подбитые корабли и матросы, которые потеряли свои суда и сейчас болтались в шлюпках. Требовалось оказать помощь им и тем, кто до сих пор борется за живучесть своих кораблей. Что ни скажи, а суда потрепали очень серьезно. Как оказалось, наш адмирал решил добить флот англичан. Несколько их судов отстали и не попали под магический удар. Совсем недалеко от нас находились вражеские авианосцы, а без сопровождения они были легкой добычей. Уже через час часть наших кораблей устремилась вдогонку за англичанами. Командовал тут не я, поэтому не мог приказать им попытаться взять англичан в плен. Эти авианосцы, как и другие военные суда, которые не в состоянии от нас уйти, это серьезные трофеи. Нужно отдать должное английским морякам. Они не стали сдаваться, а попытались отстреливаться до последнего. Даже когда одно из боевых судов сильно накренилось на левый борт, все равно продолжали стрелять. В результате боя все боевые суда были потоплены. Правда, спасшиеся моряки не стали строить из себя героев и сдались в плен. Куда им было деваться? До берега далеко, а шлюпки, на которых они болтались по волнам, иссечены осколками. Приходилось постоянно вычерпывать воду. На волнах тоже было много людей, которым не хватило места в спасательных шлюпках. В общем, пленных собрали немало. Их начали размещать в шлюпках. Жалко, что командующий этим флотом погиб. Это тоже понятно. Он был на самом мощном корабле. Авианосцев у противника было 6 штук, а защищаться сами они не могли. Не действовали такие корабли в море самостоятельно. Всегда было прикрытие. Учитывая, что все капитаны участвовали в бою, своих гигантов они не оставили без прикрытия. Их авиацию изрядно выбили. А если бы даже она оставалась, то вступать в бой с нашей эскадрой было глупостью. Сами такие корабли уйти от наших не смогли. Они слишком тихоходные, поэтому их команды предпочли сдаться. Правда, один из капитанов приказал затопить корабль, а вся команда вместе с выжившими летчиками погрузилась на шлюпки. Эти гиганты в бою не участвовали, благодаря чему сохранили свои шлюпки в целости и сохранности. Что-то подобное хотели провернуть и остальные капитаны, только в отличие от первого, они не стали оставаться на тонущем корабле. Пришлось их предупредить. Если авианосцы пойдут на дно, то и спасательные шлюпки последуют за ними. Нам поверили. Удалось захватить целых 5 авианосцев. Возможно, 6-й тоже бы захватили, но капитан принял решение потопить корабль еще до нашего подхода. Вроде бы мы понесли серьезные потери. Их до сих пор не могли подсчитать. Можно также судить по количеству потопленных кораблей. Тем не менее, команда нашего корабля была довольна. Пусть победила с помощью магии, пусть понесли огромные потери, но смогли выстоять на море в схватке с таким серьезным противником, как Англия. До сих пор считалось, что английский флот непобедим. Да, те же немцы иногда топили их корабли, но при столкновении двух крупных эскадр англичан давно никто не побеждал. Английский флот был традиционно очень силен, не зря их считали владычицей морей. Несколько дней мы стояли на месте. От британцев подвоха не ожидали. Не смогут они за короткое время собрать такой же мощный флот. Но ведь есть еще немцы с их подводными лодками. Пока стояли, у нас затонул еще один боевой корабль. Слишком серьезные повреждения он получил. Не смогли его спасти, как ни старались. Остальные суда тоже приводили в порядок. Досталось всем. Кому-то больше, а кому-то поменьше. Благо, что вскоре наша эскадра все же двинулась дальше. Никто за это время нас не потревожил. Акустики заметили, что рядом болтается подводная лодка. Скидывали на нее бомбы, но утопили ее или нет, так и не разобрались. Я этим вопросом не интересовался. Для этого имеются моряки. К моему удивлению, дальнейший наш путь до северных портов Советского Союза прошел без проблем. Когда проходили относительно недалеко от берега, то видели немецкие самолеты. Но ни одного налета на нас не было. Как мне кажется, немецкое командование решило, что лучше остаться в стороне, чтобы не попасть в такое же положение, как англичане. Ну а когда до порта оставалось около 200 километров, нас уже встретили советские корабли и сопроводили. Кстати, в беседе с одним из английских капитанов я узнал, что немцы предлагали свою помощь в потоплении аргентинского флота, но получили отказ. Наверное, сейчас радуются, что британцы сами решили продемонстрировать всему миру свою мощь. Что тут скажешь? Продемонстрировали!